Глава 29. Приоткрываю веки, и первое, что вижу — яркий свет. Он режет глаза, заставляя моргать и щуриться. Потом взгляд проясняется, и я начинаю осматриваться. Белоснежные стены, стерильные предметы. Все это говорит о том, что я в больнице. Сердце замирает, и в горле поднимается ком, когда я вспоминаю произошедшее то ли вчера, то ли сегодня. Я без понятия, сколько времени прошло. Ощущение, будто за занавесом всплывают картины из прошлого. Я вижу себя, измученную и полную сил одновременно, в моменты родов. Руки Яниса крепко держат меня, его взгляд полон заботы и нежности. Он шепчет слова поддержки, а я сквозь боль и муки чувствую, как происходит что-то невероятное. Я вижу, как появляется наш сын. Крошечный, темненький, похожий на своего отца. А потом он плачет. Волнение сменяется радостью. Его первый плач наполняет душу теплом и счастьем. Я улыбаюсь, чувствуя, как на глазах наворачиваются слезы. Ведь я наконец-то стала матерью. Но потом пустота. Я не помню, что было дальше. Палата кажется холодной и пустой. Белые простыни, открытые жалюзи, пропускающие слишком яркий свет. Все это тяготит. Я пытаюсь приподняться, но тело кажется тяжелым, скованным. В груди ноет тревога, а мысли хаотично скачут. Где мой малыш? И где Янис? С ними все в порядке? Я вжимаюсь в подушку. Сердце колотится, горло перехватывает спазмом. Я снова закрываю глаза, и в голове мелькают образы. Улыбающееся лицо Яниса, его сильные руки, нежные прикосновения. Но где он сейчас? Так хочется почувствовать его тепло, ощутить, как он держит меня за руку, услышать его голос. Где ты, любимый? И как там наш сын? Снова оглядываюсь и, увидев на небольшом низком столе справа от себя несколько букетов роз, выдыхаю. Он был здесь. Однозначно. Значит, все в порядке. Прикрываю глаза и, кажется, снова отключаюсь. А когда прихожу в себя, вижу рядом с собой Аниту. Обхватив голову руками, она смотрит перед собой. «Ани!» — шепчу пересохшими губами. В горле першит. «Родная моя!» С улыбкой говорит подруга, целуя мою руку, которую сжимает. «Как ты? Живот болит? Хочешь что-нибудь?» «Воды дай, пожалуйста». «Да-да, сейчас». Она наливает воду в стакан, возвращается и подносит его к моим губам. Слегка приподнимает мою голову. Я вижу, как дрожат ее пальцы. «Спасибо». Я прячу лицо в изгибе локтя. Мне не нравится свет в помещении. Режет глаза. Неприятно. «Ты не хочешь меня видеть? Лин, прости, пожалуйста, я, может быть, и виновата?» «При чем здесь ты, Анита? Я не хочу говорить о прошлом». Перебиваю ее. «Где Янис? Где мой малыш? Как они? Я хочу их увидеть. Почему Басманова нет рядом, когда...» Язык не поворачивается произнести это вслух. «Когда ты в нем так нуждаешься?» Продолжает за меня подруга. «С ним все хорошо. Он скоро приедет». Щурясь, смотрю на нее пару минут, а потом дверь открывается. В палату заходит врач с кроваткой-коляской, в которой явно спит мой сыночек. Приподнимаясь на локтях, улыбаюсь. Жду с нетерпением. Так хочется увидеть своего малыша, аж пульс учащается. Мой родненький, одетый в белый костюмчик. «Здравствуй, Лин». Здоровается Арман. «Рад тебя видеть». Врач отдает мне ребенка. Аккуратно взяв его в руки, прижимаю к груди. «Здравствуй». Нет, я не зла на них. Ничего подобного. Внутри такая радость, такое счастье, что мне некогда возмущаться тем, что они здесь. «Он скоро проснется. Надо будет его накормить», — говорит врач с улыбкой. «Хороший мальчик. Дай бог здоровья. Тихий такой. 3300 вес. Высокий. Аж 53 сантиметра». «В отца», — шепчу, прижимаясь губами к крошечному лбу сына. Он такой теплый, такой долгожданный. «Боже, какой сладкий мальчик!» Улыбается Анита. «Ой, как хочется его расцеловать! Жаль, что такой маленький. Страшно на руки взять!» Врач уходит. Я смотрю на своего малыша. Взгляд оторвать не могу. Внутри разливается тепло. Этот момент, казавшийся таким далеким, наконец настал. Почти 6 лет ожидания, надежды безысходности. Чувствую, как слезы счастья подступают к глазам. «Боже, это же правда! Это же не сон!» Аккуратно прижимаю к себе крошечное тельце. Ощущаю его дыхание, легкое и ровное. В сердце необъяснимая радость, которую не сравнить ни с чем в жизни, которую невозможно описать словами. Вспоминаю свои мечты, каждую минуту, когда представляла, каково это — быть матерью. И сейчас, смотря в это бесконечно красивое личико, я чувствую, что вся моя борьба и ожидания того стоили. Я стала матерью, и в моих руках мой малыш, родненький, любимый. Каждый звук, каждое движение малыша вызывает во мне всплеск эмоций. Хочется смеяться и плакать одновременно, обнять крепко-крепко. Все вокруг теряет смысл. Остаемся только он и я. Ощущение безусловной любви переполняет меня. Я знаю, что впереди множество испытаний, которые придется пройти. Но сейчас я полна ликования. Мы обязательно справимся. Я верю в это. Верю в Яниса. Он вытащит нас отсюда. И черная полоса наконец исчезнет раз и навсегда. Малыш улыбается. Я растягиваю губы в ответ. Обещаю, родной. Обещаю быть самой лучшей мамой на свете. Обещаю сделать все, чтобы ты был счастлив. Обещаю дать тебе самое лучшее будущее. Я смотрю на его маленькие ручки и представляю, как он будет расти. Каждая минута рядом с ним дарит новую порцию счастья. Мгновение, о котором я мечтала, наконец воплотилось в жизнь. «Какая ты у меня счастливая», — говорит Анита, плача вместе со мной. «Боже, как же ты этого ждала! Ты заслужила быть матерью! Я так тебя люблю, Лина!» Нервно сглатываю, не зная, что ответить подруге. «Я действительно счастлива! Счастлива, как никогда!» Шмыгнув носом, я снова прижимаюсь губами к теплой щеке малыша. Втягиваю исходящий от него запах. Снова прислушиваюсь к его дыханию. Взяв его ручку, всхлипываю, потому что сын сжимает мой указательный палец своими. Господи, я сейчас умру от переполняющих меня эмоций. Думаю, нам надо выйти, — говорит Арман, едва малыш начинает просыпаться. Да, ты выйди, — кивает Анита. Мне можно остаться? Киваю с улыбкой. Арман выходит, а я принимаюсь кормить сына. Удается не с первого раза. Ни у меня, ни у малыша опыта нет. Но в итоге у нас получается. Сын сладко чмокает. Я же так и смотрю на него со слезами на глазах. Дай мне телефон. Я несу, позвоню. Что? А, хорошо. Сейчас. Анита на нервах. Может, все-таки скажешь, что произошло? Опять от меня что-то скрываете? Нет, конечно. Ты что? А Богдан где? «Не знаю. Телефон Яниса выключен, а Богдан не отвечает. Прекрасно. Придут они, не переживай». Вскоре сын снова засыпает. Положив его на кроватку, поднимаюсь. Нужно умыться и привести себя в порядок. «В шкафу есть все необходимое», — подсказывает Анита. «И еда. Давай я тебя накормлю». «Не помешало бы. Я голодная. А еще усталая. Почему-то опять хочется спать». Через 20 минут я снова ложусь в кровать, уже переодевшаяся и сытая. Безумно клонит в сон. «Ты же тут никуда не уйдешь». «Нет, отдыхай». «Пожалуйста, разбуди меня, если сын проснется. Чувствую себя выжатой, как лимон». «Не волнуйся, родная». Отключаюсь сразу же, а просыпаюсь, услышав мужской баритон, когда в палате уже совсем темно. «Лин, просыпайся. Уходим отсюда». Пытаюсь вспомнить, к кому принадлежит этот голос. «Богдан?» «Да, не бойся». «Где мой сын?» «В безопасности.